И даже если он выдаст им все желаемое, начиная с убывной коллекции до нитей для чистки зубов, это никак не свяжет его с убийствами в Дербишире, разве что у тамошней полиции найдется целая куча его следов, оставленных на месте преступления. Барбара понимала, что если она позвонит инспектору Линли для дружеской беседы по поводу дербиширских следов преступления, то ее несчастье не ограничится отстранением отдела и понижением звания. Она игнорировала его приказы, разрабатывая самостоятельную версию, и он отстранит ее от расследования. Невыносимо было даже думать о том, что же он сделает, если узнает, что она продолжает заниматься этим делом. Поэтому выводить Кинграйдера на чистую воду ей придется одной, не особо рассчитывая на чью-то помощь. Причем необходимо как-то исхитриться, чтобы сделать это с одного захода. Он хитер как черт, — сказала Барбара. И котелок у этого парня варит отлично. Вот если бы мне удалось придумать новый ход, чтобы оказаться на шаг впереди него. Если бы я сумела правильно воспользоваться собранной информацией и... «У вас есть рукопись рок-оперы», — заметила Хелен. «Ведь именно ее, по вашему мнению, он и хотел заполучить. Да, именно ради нее он отчаянно рыскал повсюду. Он перерыл и вспорол все вещи на лагерной стоянке, обыскал квартиру в Баттерси, перевернул вверх дном квартиру Вай и провел достаточно времени в студии Силы, чтобы убедиться, не там ли находится тайник. Да, мы можем не сомневаться в том, что ему нужен именно этот оригинал, и теперь он знает, что его нет ни у Терри, ни у Силы, ни у Вай. Но он знает, что где-то этот оригинал имеется. Верно, — подумала Барбара. Но где и у кого? Кинграйдеру неизвестно, у кого он сейчас. Кто же мог бы донести до сознания этого человека, что рок-опера кочевала из рук в руки, и что ему, Кинграйдеру, придется самому откликнуться на призыв, чтобы получить эту музыку? И как же, черт побери, можно обставить простой приход за рок-оперой, о существовании которой он якобы не знает, так, чтобы одновременно разоблачить его как убийцу? Вот чертовщина. Барбара отчетливо почувствовала, как у нее плавятся мозги. Сейчас ей очень не хватало советов профессионала. Очень не хватало горячего обсуждения данной ситуации с человеком, который мог бы не только разглядеть все щупальца этого осьминожного преступления, но и предложить помощь в принятии решения участвовать в его осуществлении и достойно противостоять Кинграйдеру, чтобы сразу арестовать его, захватив врасплох. Инспектор Линли был бы хорошим выбором, но о нем не могло идти и речи. Ей нужен был кто-то вроде него, желательно его клон, то бишь абсолютная копия. Барбара вдруг встрепенулась, и на лице ее заиграла улыбка. «Ну, конечно!» — воскликнула она. Хелен удивленно приподняла бровь. «У вас появилась идея?» На меня снизошло вдохновение. Только около часа дня Нэн Мейден осознала, что ее муж куда-то пропал. Целое утро она занималась тем, что приводила в порядок нижний этаж Мейден-холла, заодно проверяя, как убрали гостевые номера, и прилагала столько усилий, чтобы представить неожиданный полицейский обыск частью обычной процедуры расследования, что даже не заметила, когда Энди исчез. Не найдя его в доме, она сразу предположила, что он бродит где-то поблизости. Но когда она попросила одного из поварят сбегать за мистером Мейденом и пригласить его на обед, парень сказал ей, что Энди с полчаса назад куда-то уехал на лендровере. «Ах да, все понятно», — небрежно сказала Нэн, стараясь показать, что такое поведение в данной ситуации вполне объяснимо. Она попыталась убедить в этом и саму себя, не в силах постичь того, что Энди мог куда-то уехать, не сказав ей ни слова после всего происшедшего. «Обыск?» — раздраженно спросила она, глядя в непроницаемое лицо инспектора Ханкина. «Но что вы хотите найти? Мы же ничего здесь не прячем. Вы ничего не найдете». «Подожди, милый», — успокоил ее Энди. Он попросил предъявить ордер на обыск, прочитал его и вернул обратно. «Тогда приступайте», — сказал он Ханкину. Нэн даже не представляла, что они ищут. Не понимала, что вообще означает это вторжение полицейских. Когда они уехали с пустыми руками, она испытала такое облегчение, что у нее задрожали ноги, и ей пришлось быстро плюхнуться на стул, чтобы не упасть. Спад нервного напряжения, вызванный неудачными для полиции результатами обыска, однако быстро сменился новой тревогой, когда она узнала об отъезде Энди. Над их головами нависла угроза его очевидной решимости найти специалиста для проверки на детекторе лжи. И Нэн подумала, что именно к нему он и отправился. Он нашел того, кто проведет с ним эту проклятую проверку. Именно обыск Мейден-Холла подтолкнул его к решительным действиям. Он хочет пройти проверку и доказать свою невиновность всем, кто имеет отношение к расследованию. Она должна остановить его. Надо убедить его, что так он сыграет им на руку. Они могли прийти с обыском к ним в дом, понимая, что подобные действия выведут его из себя, и так оно и получилось. Они лишили самообладания их обоих. Нэн в тревоге грызла ногти. Она твердила себе, что успела бы уследить за ним, если бы не та минутная слабость. Они спокойно обсудили бы все вместе. Она отвлекла бы его, успокоила его измученной совести. Нет, она не могла даже думать об этом. Причем тут совесть? Никакой нечистой совести. Она могла думать лишь о том, что сумеет отговорить мужа от гибельного намерения. У Нэн оставался единственный выход. Она не стала рисковать, используя телефон приемной, и поднялась к себе, чтобы позвонить с аппарата в спальне. Она уже взяла трубку и хотела набрать номер, когда увидела на подушке сложенный листок бумаги. Записка от мужа содержала одну фразу. Нэн Мэйден прочла ее и уронила трубку. Она не знала, куда пойти. Не представляла, что делать. Выбежав из спальни, она слетела по лестнице с зажатой в руке запиской Энди. В голове ее звучал хор голосов, призывавший к действиям, и она совершенно не соображала, с чего же начать в первую очередь. Ей хотелось обратиться за помощью ко всем, кто встречался на ее пути возле номеров постояльцев, в гостиной, на кухне и около дома. Ей хотелось, чтобы все начали беспокоиться. Хотелось кричать: «Где он? Помогите мне! Что он собрался сделать? Куда отправился? Почему он...» «О, Господи, нет, не говорите ничего, потому что я знаю, что все это значит, и всегда знала, но не хотела слышать. Не смела осознать и смириться с тем, что он... Нет, Боже, помоги мне найти его, помоги мне!» Она вдруг осознала, что мечется по автостоянке, и поняла, что утратила самоконтроль. Решив, наконец, что ей необходимо сделать, она увидела, что их лендровера нет на месте. Он забрал его. Он специально оставил ее в беспомощном состоянии, чтобы она не помешала ему осуществить задуманное. Нэн не могла смириться с этим. Развернувшись, она бросилась обратно в отель, где сразу столкнулась с одной из гринфолдских кухарок. И почему только она всегда думала о них просто как о жительницах Гринфолда, словно у них нет имен? И обратилась к ней. Нэн понимала, что выглядит совершенно расстроенной, она чувствовала себя почти обезумевшей, но это ее не волновало. Она сказала: «Вашу машину, пожалуйста». Только это ей удалось произнести, задыхаясь от волнения. Женщина прищурилась. «Миссис Мэйден, вам плохо? Ключи от вашей машины. Энди...» Слава богу, что этих слов оказалось достаточно. Через считанные мгновения она уже сидела за рулем старенького Морриса, чье водительское сиденье протерлось почти до пружин. Сорвавшись с места, машина стремительно покатила к шоссе. В голове Нэн осталась лишь одна мысль. Ей нужно найти его. О том, куда и зачем он поехал, она не позволяла себе даже думать. Барбара вдруг обнаружила, как трудно убедить Уинстона Нкату подключиться к ее плану. Ему самому было гораздо легче подключить ее в качестве второго констебля к участию в расследовании, ведь она как раз ожидала нового задания, пока он ездил в Дербишир с Линли. Но ей гораздо труднее оказалось предложить ему присоединиться к ее части того же самого расследования сразу, после того, как ее вообще отстранили от дела. Предлагаемый ею вариант игры «Гончие преследуют лису» не был санкционирован их старшим офицером. Поэтому, разговаривая с Нкатой, она отчасти ощущала себя мистером Крищеном, предводителем мятежных матросов на корабле «Баунти». А ее напарник-констебль вовсе не походил на человека, мечтавшего совершить путешествие на этом судне. Он сказал: «Ни в коем случае, Барб. Это чертовски рискованно. Но Уинни, это всего лишь один телефонный звонок», — возразила она. «И кроме того, у тебя сейчас все равно обеденное время. Ты же можешь устроить себе сейчас обеденный перерыв. Тебе пора подкрепиться. Давай просто встретимся с тобой там. Пообедаем где-нибудь поблизости. Закажем все, что ты захочешь. Я угощаю. Не сомневайся. Но, шеф, он даже ни о чем не узнает, если моя затея провалится». Закончила за него Барбара и, помолчав, добавила: «Уинни, ты мне очень нужен». Он колебался. Барбара слышала его тяжкие вздохи. Уинстон Ката был не из тех людей, которые безрассудно хватаются за любое предложение, поэтому она дала ему время всесторонне обдумать ее просьбу. И пока он думал, она молилась. Если Нката не поддержит ее план, то она не представляла, к кому еще ей обратиться за помощью. Наконец он сказал: «Шеф попросил прислать ему по факсу в Дербишир копию твоего архивного отчета, Барб. «Вот видишь», — обрадовалась она, — «он по-прежнему чешет по совершенно тупиковой дороге, на которой ни черта не обнаружит. Там ничегошеньки нет, Уинни. Ну же, решайся. Пожалуйста. Ты моя последняя надежда. Все будет в порядке, я уверена. Все, что мне от тебя нужно, — это коротенький телефонный звонок». Она услышала, как он шепотом чертыхнулся, а потом сказал: «Ладно, дай мне полчаса». «Превосходно!» — воскликнула она и уже хотела повесить трубку. «Барб!» — остановил он ее. «Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом». Она помчалась в сторону Южного Кенсингтона, стремительно преодолев лабиринт улиц от Экзибишн Роуд до Пеллисгейт. Она, наконец, припарковалась на Куинсгейт Гарденс и пешком дошла до угла Элвестон Плейс и Питер Шамьюс, до того самого места, где находились единственные на Элвестон Плейс телефонные будки. Их было две, и обе они были увешаны рекламными открытками того рода, что Барбара обнаружила под кроватью Терри Коула. НКАТа, которому предстояло проехать от Вестминстера гораздо большее расстояние, еще не прибыл, поэтому Барбара прошла на Глостер-Роуд до французской булочной, замеченной ею во время фланирования по окрестным улочкам в поисках места для парковки. Проезжая по улице, она из машины почуяла соблазнительный аромат шоколадных круассанов. Ей нужно было как-то убить время в ожидании Уинстона, и она решила, что у нее нет ни малейших причин игнорировать отчаянную потребность своего организма в двух основных пищевых продуктах, от которых она так долго отказывалась, в масле и сахаре. После 20 минут пребывания в районе Южного Кенсингтона Барбара заметила долговязую фигуру НКАТы, вывернувшего из-за угла Кромвель-Роуд. Она тут же запихнула в рот остатки круассана, вытерла пальцы о футболку и, бросив недопитую колу, успела перебежать улицу как раз в тот момент, когда он собирался с нее сворачивать. «Спасибо, что приехал», — сказала она. «Если ты так уверена в виновности этого парня, то почему бы нам просто не арестовать его?» — спросил НКАТа. «У тебя на подбородке шоколадный крем, Барб», — добавил он с небрежностью человека, давно знакомого с ее порочным пристрастием. Она устранила эту проблему с помощью все той же футболки. Ты же понимаешь, какая это морока. И кроме того, что мы можем предъявить в качестве доказательств? Во-первых, шеф нашел ту кожаную куртку. НКАТа подробно ознакомил ее с тем, что удалось обнаружить Линли в гостинице «Черный ангел». Барбара с радостью выслушала эти новости, тем более что они подтверждали ее предположение, что одним из орудий убийства послужила стрела. Но именно НКАТа передал сведения о стреле Линли, и Барбара понимала, что если он позвонит ему еще разок и скажет: «Кстати, шеф, почему бы нам не прищучить этого Кинграйдера?» Сняв с него отпечатки пальцев и заодно допросив с пристрастием о кожаной куртке и о поездке в Дербишир, то Линли наверняка поймет, что под всеми этими предложениями стоит подпись Хейверс, и, вероятно, прикажет НКАТе попридержать язык, пока он не вытянулся до Па-де-Кале. Ни любовь, ни деньги не могли заставить такого человека, как НКАТа, ослушаться приказа. И уж, конечно, он не станет менять вдруг свои привычки ради Барбары. Поэтому им любой ценой нужно держать весь этот план в тайне от Линли, пока не будет выстроена клетка для Кинграйдера, в которой он запоет соловьем. Барбара выложила свои соображения НКАТе. И он выслушал ее молча, без комментариев. Наконец он кивнул и сказал: «Все-таки мне очень не нравится, что он останется в неведении». «Я отлично понимаю тебя, Уинни. Но у нас нет пока иного выбора. Или ты придумал что-то получше?» НКАТе пришлось признать ее правоту, и он кивнул на телефонные будки. «Ладно. И какой же из них я должен воспользоваться?» «На данный момент это не важно, поскольку мы будем держать их обе свободными, как только ты сделаешь этот звонок. Хотя я предложила бы выбрать ту, что слева. В ней есть великолепная открытка, рекламирующая соблазнительных трансвеститов, на тот случай, если ты подыскиваешь развлечения на один из грядущих вечеров». НКАТа возмущенно повращал глазами. Войдя в будку, он вытащил пару монет и набрал номер. Стоя рядом, Барбара прислушивалась к его ответам по телефону. Он изображал выходца из Вест-Индии с южного берега Темзы. Поскольку именно так он разговаривал первые 20 лет своей жизни, то это было великолепное представление. Как только Мэтью Кинграйдер взял трубку, сценарий Барбары начал осуществляться сам собой. «Прикинь, мистер Кинграйдер, я разжил с нужным тебе пакетом», — прошепелявил НКАТа и на минуту умолк. «Ой, а я думал, ты врубишься, о каком пакете я толкую. в округе Альберт Холла порой раздаются охренительно странные звоночки. Ня, так не пойдет. Тебе нужны доказательства? Ты, небось, въезжаешь, из какой телефонной будки я звоню. Припомни номерок-то. И ежели тебе нужна музычка, то позвонишь. Но долго я ждать не буду. Он повесил трубку и обернулся к Барбаре. Рыбка клюнула на приманку. Будем надеяться, что он заглотнул крючок. Барбара прикурила сигарету и, пройдя пару шагов в сторону Питершам Мьюз, прислонилась к крыльцу пыльного Вольво. Отсчитала 15 секунд и направилась обратно к телефонной будке, а потом опять к пыльной машине. Кинграйдеру нужно подумать, прежде чем действовать. Ему нужно учесть все опасности шантажа, прежде чем он позвонит в Сохо и выдаст себя. На это, наверное, понадобится несколько минут. Он встревожен, он в отчаянии, он способен на убийство, но он не идиот. Время тянулось до ужаса медленно. Секунды превратились в минуты. Нката сказал, мы застали его врасплох. Барбара просто отмахнулась. Она отвернулась от телефонов и посмотрела в сторону Куинсгейт. Несмотря на смятение, она вдруг поняла, что еще способна сейчас представить, как все происходило в тот вечер 3 месяца назад. Терри Коул прикатил на эту улицу на мотоцикле и, пробежав телефонным будкам, который, видимо, навещал постоянно, оставил там новую партию рекламных открыток. Это заняло у него пару минут, ведь открыток в его коллекции хватало. Пока он размещает их, звонит телефон, и он, по внезапной прихоти, снимает трубку и прослушивает сообщение, предназначенное для Кинграйдера. Он думает, почему бы не выяснить, что там оставит, и отправляется по указанному адресу. Пролетев полмили на своем триумфе, он оказывается перед Альберт Холлом. Тем временем сюда подкатывает сам Дэвид Кинграйдер, опоздав, наверное, меньше, чем на 5 минут. Он оставляет машину на Питершам Мьюз, доходит до телефона и начинает ждать. Проходит 4 часа, а может и больше, но ничего не происходит, и он не знает, почему ему не звонят. Он понятия не имеет о существовании Терри Коула. Наконец он приходит к выводу, что его обманули. Он считает, что все погибло. Его карьера и вся его жизнь — пошла под откос из-за подлого шантажиста, пожелавшего уничтожить его. Короче, ему крышка. Какая-то несчастная минута опоздания наделала столько бед. А ведь из-за лондонских пробок опоздания были далеко не редкостью. Никто не мог сказать, удастся ли доехать из пункта А в пункт Б за 15 или за 45 минут. И, возможно, Кинграйдер вовсе не пытался проехать по центру из А в Б. Допустим, он приехал из-за города, где на трассе зачастую вставляются палки в колеса любым планом. Или что-то случилось с машиной. Разрядился аккумулятор, спустила шина. Разве имеет значение, что именно произошло? Важно только то, что он пропустил звонок. А звонок тот сделал его сын. И подобного звонка сейчас ожидают Нката и Барбара. Нката заметил. Похоже, наш проект терпит крах. Барбара сказала, черт его подери. И тут раздался телефонный звонок. Барбара швырнула тлеющую сигарету на панель и устремилась к телефонной будке. Это была не та будка, из которой звонил Нката, а соседняя. И это могло значить все, что угодно, поскольку они не знали, в какой из двух будок перехватил звонок Терри Коул. После 3-го сигнала Нката снял трубку и сказал «Мистер Кинграйдер». Барбара затаила дыхание. «Да, да, да», — мысленно возликовала она, когда Нката поднял вверх большой палец. Наконец они сдвинулись с мертвой точки. Черт бы побрал эти идиотские компьютеры! Какой смысл заводить их, если они постоянно ломаются? Чистая дьявольщина и никакого проку! Дежурный констебль Пегги Хаммер, очевидно, не раз слышала подобные речи от своего начальника. «Да он вовсе не сломался, сэр», — с поразительным спокойствием заметила она. «Такая же история случилась на днях. Нам просто почему-то не удается подключиться к сети. По-моему, неполадки где-то в Солнсе. А может, даже в Лондоне, если на то пошло. Кроме того, обычно существуют наши собственные... Мне не нужен ваш анализ ситуации, Хаммер!» — оборвал ее Ханкин. «Мне нужны лишь результаты». Они привезли в следственный отдел Бакстонского участка пачку регистрационных карточек из гостиницы «Черный ангел» и поручили сотрудникам простое задание по сбору некоторых сведений —